Через 15 минут они сидели рядом на диване, следили за огненными языками в камине и потягивали Реми Мартин. У Хиллари кружилась голова не от коньяка, а от близости Тони, от мысли, лягут ли они сегодня в постель. Она никогда не делала этого при первом свидании. Обычно Хиллари была осторожна и не позволяла себе заходить слишком далеко, пока хорошенько не узнает человека. Но в этот первый вечер с Тони Клеменса она чувствовала себя удивительно легко и в полной безопасности. Он чертовски красив. Высокий, смуглый, очень серьезный, аскетический тип. Типичная для полицейского властность и уверенность в себе, и в то же время чуткость, доброта. Ей было нетрудно представить себя обнаженной под ним, а потом сверху зазвонил телефон. «Черт!» — выругалась она. «Должно быть, это опять этот тип!» «Какой тип?» «В последние два дня кто-то постоянно звонит и дышит в трубку. Ничего не говорит?» «Только слушает. Наверное, какой-нибудь сексуально озабоченный подонок из тех, кого привела в возбуждение, напечатанная в газетах история». Хиллари встала с дивана, Тони последовал ее примеру. «Ваш номер числится в справочнике? На следующей неделе я получу новый и не стану регистрировать». Телефон продолжал надрываться. Опередив Хиллари, Тони схватил трубку. «Алло?» Ему не ответили. «Резиденция Мистома слушает. У телефона детектив Клеменса». Щелк. Тони положил трубку на рычаг. «Отключился. Должно быть, я его здорово напугал. Надеюсь, он больше не станет вас беспокоить. Но все равно это хорошая идея насчет нового номера. Утром я позвоню на телефонную станцию и попрошу это ускорить. Спасибо, Тони». Хиллари обхватила руками плечи. Ее знобило. «Не думайте об этом. Опыт показывает, что маньяки, угрожающие по телефону, таким образом расходуют весь запас агрессивности. Обычно они не способны к насилию». «Обычно?» «Практически никогда». Хиллари жалко улыбнулась. Этот чёртов звонок разрушил очарование. Ей больше не хотелось соблазнять Тони, и он это почувствовал. «Наверное, мне пора». «Да, уже поздно. Спасибо за коньяк. Спасибо за чудесный вечер». У двери Тони спросил: «Вы свободны завтра вечером?» Хиллари собралась была ответить «нет», но вспомнила о словах Уолли Топпелеса и о том, как чудесно было сидеть рядом с Тони на диване, и улыбнулась. «Свободно. Куда бы вам хотелось отправиться?» «На ваше усмотрение». Тони задумался, потом сказал: «Что, если начать прямо с обеда? Я заеду в полдень? Буду ждать». Он нежно поцеловал ее в губы. «До завтра. До завтра». Хиллари проводила Тони взглядом и заперла дверь. В воскресенье в 10 часов утра, когда Тони пил на кухне грейпфрутовый сок, позвонила Дженнет Ямада, та самая женщина, которая накануне встречалась с Фрэнком. «Ну и как оно?» — поинтересовался Тони. «Изумительно! Просто изумительно!» «Серьезно? Он такой душка?» «Фрэнк душка? Ты предупреждал, что он замкнутый и трудный в общении. Но это совсем не так. Правда?» «Он настоящий романтик. Фрэнк? Кто же еще? В наше время найдется не так уж много мужчин, настоящих рыцарей. А Фрэнк еще помогает даме надеть пальто и пропускает в дверь. Он преподнес мне букет роз. Они восхитительны». «Наверное, тебе нелегко было с ним разговаривать? Что ты? У нас столько общих интересов». «Например?» «Прежде всего, бейсбол». «Ах, да. Я и забыл, что ты увлекалась бейсболом. Я заядлая болельщица». «И вы целый вечер проговорили о бейсболе?» «Конечно же нет. Мы говорили о фильмах». «Ты хочешь сказать, что Фрэнк разбирается в кино? Он восхищается теми же старыми лентами Богарта, что и я. Правда, в последние годы он не ходил в кино, но мы это наверстаем. Сегодня же и начнем». «Вы и сегодня встречаетесь?» «Ага. Я хотела поблагодарить тебя за то, что ты меня с ним познакомил. И еще я хотела сказать, что... чем бы это ни кончилось, я всегда буду к нему добра». Он рассказал мне о Вильме. «Какая подлость, Тони, я никогда не причиню ему зла». Тони был потрясен. «Фрэнк в первый же вечер рассказал тебе о Вильме?» «Он признался, что не мог ни с кем говорить о ней, но ты помог ему избавиться от ненависти». «Я?» «У него словно камень с души свалился. Он говорит, ты замечательный». «Да уж, Фрэнк прекрасно разбирается в людях». У Тони поднялось настроение. Радуясь успеху Фрэнка у Дженнет Ямада и предвкушая свой собственный, он отправился в Вествуд на свидание с Хиллари. Она ждала его и так и выпрыгнула из дверей, умопомрачительно красивая в черных брюках, голубой блузке и светло-синем блейзере. Садясь в машину, она легко, чуть ли не робко поцеловала его в щеку, и Тони почувствовал слабый аромат лимона. День обещал быть прекрасным. Всю субботу тело Бруно Фрая пролежало в вечном покое, никем не охраняемое и никому не нужное. В пятницу вечером после ухода Джошуа Райнхарта Аврил Таннертон и Гэри Олмстед переложили труп в обитый изнутри плюшем и шелком гроб, украшенный бронзовыми пластинками. Они обрядили покойника в белый саван, расправив руки, чтобы они лежали вдоль тела, и до груди укрыли белой бархатной накидкой. Поскольку состояние трупа оставляло желать лучшего, Таннертон не стал тратить время и усилия на придание ему более презентабельного вида. Гэри Олмстед посчитал это неуважением к покойнику, но Таннертон убедил его в том, что никакой грим не оживит эту желтовато-серую кожу. «И потом», — добавил Таннертон, — «мы с вами последние, кто его видит. После того, как мы заколотим гроб, его уже никто и никогда не откроет». Без четверти 10 они закрыли гроб крышкой, и Олмстед пошел домой к своей маленькой милой жене и сынишке. А сам Аврил поднялся на второй этаж. Его квартира находилась здесь же, над Мертвецкой. Рано утром в субботу Таннертон укатил в своем серебристо-сером Линкольне в Санта-Розу, взяв с собой все необходимое для ночлега, так как не собирался возвращаться раньше следующего утра. В Санта-Розе жила его пассия, на сегодняшний день последняя в длинной цепочке его приятельниц. Аврил исповедовал разнообразие. Женщину звали Хелен Вертильон. Ей недавно перевалило за 30, и она была очень хороша собой, стройная, с высокой крепкой грудью, которую Таннертон находил исключительно соблазнительной. Аврил Таннертон пользовался успехом у женщин не вопреки, а благодаря своей профессии. Конечно, попадались и такие, которые отворачивались от него, узнав, что он гробовщик, но большинство были заинтригованы. Он знал, что делало его привлекательным в их глазах. Когда человек имеет дело с мертвецами, смерть как бы сообщает ему частичку тайны, накладывает на него свой отпечаток. Несмотря на веснушки, мальчишеский взгляд, обаятельную улыбку, непринужденные манеры и незаурядное чувство юмора, Таннертон казался женщинам загадочной личностью. Они подсознательно верили, что его объятия — надежное укрытие от смерти. Как будто услуги, которые он оказывал мертвым, давали ему и его близким некие льготы. Те же атовистические иллюзии характерны для некоторых женщин, выходящих замуж за врачей. Словно мужья оградят их от всех микробов мира. Итак, весь день в субботу, пока Аврил Таннертон в Санта-Розе занимался любовью с Хелен Вертильон, тело Бруно Фрая одиноко лежало в пустом доме. В воскресенье утром, за 2 часа до рассвета, в вечном покое раздался шум. Кто-то включил свет в Мертвецкой, но поскольку Таннертона не было дома, этого никто не увидел. Непрошенный гость приподнял крышку гроба, и покойницкая огласилась воплями ярости и отчаяния. Но поскольку Таннертон находился в Санта-Розе, этого никто не услышал.